Глава 15. Неожиданная встреча. В парке светло от фонарей и подсветок всяких, как днем. По центральной вымощенной камнем улочке через каждые 10 метров фонтаны, всюду лавочки, беседки, трапезные на открытом воздухе. Много молодых пар, барышни яркие, красивые, счастливые, идут прямо в свадебных платьях, мужчины в шикарных костюмах или сияющих от наград и украшений мундирах. Цвета одежды всякие, кроме императорских. Иногда все же проскальзывают пурпурные полоски и ленты на груди. Издали доносится торжественная оркестровая музыка. Похоже, в каком-то дворце проводится бал. Уличные музыканты и здесь добавляют праздного настроения, а художники — романтики. Циркачи развлекают народ в одиночку или мелкими группами. Раздается звонкий девичий смех и шутки мужские под хмелем. И даже часто встречающаяся полиция, патрулирующая парк, не смущает своим бдительным видом, а скорее только придает еще больше уверенности в безопасности здешних мест. Народа тьма, все по кучкам, по парам, и только я один шагаю с сумкой деловой, озираясь по сторонам, захваченной новой для себя атмосферой. Если прежде здесь я выделялся внешним видом, то теперь своим одиночеством. Иду, как белая ворона, все на меня смотрят, сторонятся. Девушки обращают внимание, и их улыбки спадают с лиц. Мужчины делаются серьезными, у некоторых вопросительные взгляды, у других тревога. Их всех смущает мое атлетически сложенное тело, которое я натренировал в Михаре, или мой дикий взгляд убийцы. Он таков, когда я не улыбаюсь. Он таков, когда я вновь на боевом взводе из-за внезапных звуков или резких движений вокруг. Да, наступило время моей боевой готовности. Ночь. Слишком долго я отдыхаю. Все внутри меня жаждет слиться с Михаром и осязать смерть монстров, их безысходность перед моей яростью, беспомощность перед разрушительной силой. Мне хочется чувствовать скорость или резко срываться с места. Мне хочется слышать звон органического льда, вопли тварей. Я жажду купаться в их розовой крови. И теперь мне даже этот парк с его мирским счастьем видится иронией. Понимая, что я могу пришибить очередного клоуна, выскочившего передо мной и начавшего жонглировать, сворачиваю с центральной дорожки и усаживаюсь на свободную лавку под покровом тени. Чтобы хоть немного прийти в себя, остыть, попытаться еще раз принять окружающую атмосферу. Не думал, что заведусь, не думал, что отреагирую так. «Да точно он!» — раздается со спины. Прямо по лужайке, игнорируя дорогу, ко мне кто-то спешит. Оборачиваюсь через спинку лавки. И губы сами растягивают улыбку. Вот уж не думал, что так обрадуюсь встрече вопреки моей сложной ситуации. Михаил Брусилов, друг мой гусарский, спешит ко мне. Весь расфуфыренный в костюме светлом, без гусарского мундира, совершенно другой человек. Столичный богатей в хорошем смысле этого слова, ростом особым не отличается, щуплый, зато светлый и жизнерадостный всегда, оттого красавцем видится вдвойне. Я и не удивляюсь, что Наталью он так легко очаровал харизмой. «Зовем, зовем, как глухой, ей-богу, сударь!» — заявляет, приближаясь, вроде ворчит, а сам сияет весь. «Подошел, как раз и я поднялся. В упор нас не видите, ваше высочество, как преобразились, все, своих не замечаем!» — выдает в своей шуточной манере. «Не удержался я, вскочил. Да как обнял, будто век не виделись. Братец, как рад тебя видеть!» — зашмыгал Михаил, хлопая по спине. «Вырвался-таки из Владика!» «Я тоже очень рад тебе, братец. В командировку вот отправили», — ответил, отлепив от себя. «Ух, а хорош гусар!» — хвалит, взяв за плечи и рассматривая. «Помощнел раза в два, приоделся, красавец. Это ж сколько девичьих сердец будет разбито!» «Да ладно тебе», — отвечаю, смущаясь. И наблюдаю, как по дороге к нам целая группа молодых людей приближается. Наталья Дорохова и Екатерина Строганова впереди шагают. И обе в чересчур праздных платьях, расфуфыренные, как на бал. «Это что ж получается?» — начал я. «Ага», — говорит с улыбкой, — «августа не дождались. В воскресенье обвенчались, и сразу две свадьбы». «Две? Неужели и Екатерина свое счастье нашла?» Вижу рядом с ней мужчину высокого, темненького, мужественного, лет 35, сама серьезность. Как толпа надвинулась, он первым и вышел здороваться. «Граф Киселев Яков Анатольевич», — представился. «Наслышан о вашей отваге, Андрей Константинович. Сам я с байкальской эскадры, в чине капитана второго ранга, командую броненосцем среднего класса «Полтава». который со стапелей верфи за 7 лет еще ни одного боевого выстрела не сделал. Тихо здесь у нас, слава богу. «Ну, еще не вечер», — завертелось на языке. Сдержанно улыбнулся, ответил скромно. «Ваше высочество, ваше высочество!» — окружили меня, стали здороваться и представляться, кого не знаю. «Все из семей знатных, графы да один барон. В принципе, я сразу понял еще по одежке, что Михаил насобирал вокруг себя целую элиту местного общества. Скорее, по обстоятельствам так вышло, ибо что у него, что у женушки фамилии громкие. Да и вторая пара от них далеко не отстала. 15 человек набралось, среди которых 4 свободные барышни, подружки Натальи и Екатерины, так глазами меня и расстреляли, пользуясь преимуществом численности. Позвали во французский ресторан на набережной, коих развелось, похоже, в столице, как сорняков в огороде. Отказаться было выше моих сил. Отправились. Мы чуть с Михаилом отстали по дороге по душам поговорить. «Я ж тебе адрес дома своего оставлял. Мог и вчера наведаться», — возмущается он тихо. «Дела, друг мой, прости. Какие планы у вас? Когда во Владивосток, интересуюсь?» «Отцы наши теперь обратно не отпустят», — признался. «Буду здесь служить. В лейб-гвардейский гусарский меня переводят». «Выдыхаю с облегчением, несмотря на все мои предрассудки». «Серый доломан на красный меняешь», — укорил я все же. «Ты же им кости промывал с чистой совестью». «Да помню, меня ротмистром сразу», — признался Михаил с неловкостью. «Это свадебный подарок отца. Стыдно, братец, но извернуться не сумел я. С Натальей пришлось считаться. Теперь у меня рота гусар при дворце городского совета. Один плюс все же есть. Перевоспитаю напыщенных и самовлюбленных красномундирников по методике хабаровского боевого полка, душу всю вытрясу. Главное, чтоб сил хватило, братец, а то они сами тебя перевоспитают», — смеюсь, поглядывая по сторонам. «А посмотрим», — отвечает с вызовом и дальше с беспокойством будто спохватился. «Как там Вадим Метелицын? Как давно виделся с ним? Переживаю за друга очень. Хотел к отцу идти просить о его переводе, да слишком многим теперь обязан». «С того вечера, когда я Анну нашел на пляже, мы больше не виделись», — ответил. «И Степана, выходит, не видел?» «Нет, братец, не довелось». «Скажи хоть, уезжал спокойно, там все было?» — спрашивает, глаз с меня не сводя. «В поезде я должен был ехать во время последней высадки арголидов на русский остров, но лгать ему не могу. Атаковали еще раз, но мы быстро отбились», — шепчу, стараясь, чтобы друзья его не услышали. «Только никому». «Да знаю я наказ императорский», — прошипел зло. «Празднуют здесь и знать ничего не хотят». Потому, наверное, с Михаилом и дружим, что чувствуем одинаково. До ресторана немного не дошли, к циркачам уличным у большого фонтана завернули, потому что Наталья с Екатериной завизжали от восторга и потянули всю группу за собой. Что с них взять? Две капризные новоиспеченные женушки. Народа столпилось много, ничего не видно. Но наши мужчины, проявив мужество и смекалку, протиснулись, пропихивая своих дам вперед с глубочайшими извинениями. А там никто и не возражал, уступая расфуфыренным красоткам и их знатным кавалерам. Я же встал в сторонке, пользуясь своим ростом, наблюдаю за представлением. Не сразу заметил, как одна из барышень из окружения наших молодоженов по имени Ольга пристроилась рядом. И ее, похоже, жонглеры и пламя-плеватели совсем не интересуют. Невысокая брюнетка, молоденькая и миловидная, стройная, но с грудью большой, одета в бежево-розовое, с подчеркнутой нежностью и одновременным вызовом, что как раз-таки из-за приподнятой груди мне почудилось. Глаза зеленые, глубокие и интересные, губы алые, явно покусанные. Дочь судьи местного, так и сказала, представившись. «Мой папенька судья здесь». «Как вам столица, ваше высочество?» — заговорила она первой. «Впечатляет, сударыня», — отвечаю кратко, стараясь на нее не смотреть. «Хоть и неплоха собой, но в сердце ведь другая, оттого даже флиртовать, как гусары учили, не хочется. Похоже, и не надо, сами липнут». Вторая холостячка из окружения Михаила по имени Дарья подскочила с другой стороны. Русые волосы завитушками, глаза синие и круглые. На вид более бойкая, чуть крупнее и по фигуре сочнее, но в меру. Платье ее серебристое под мой костюм больше подходит, а вот личико будто не досыпает и, увы, совсем не мой типаж. Зато у этой отец-купец богатый тоже обозначила, что приданное у нее хорошее. «Я, как вас увидела, Андрей Константинович, — обозначилась вторая, — подумала, что генерал идет». «Всего лишь поручик, леди Дарья», — отвечаю скромно. «С удовольствием бы посмотрела на вас в гусарском мундире, князь», — чирикает в другое ухо Ольга. «Увы, оставил форму во Владивостоке», — отвечаю как дурачок, игнорируя знаки внимания. На меня оборачиваются и незнакомые барышни. Никогда бы не думал, что будет столько внимания. Возможно, они чуют, что я меховод. Потому что именно так на мехогвардейцев и реагируют. Пока мои друзья наслаждались представлением, я выдерживал атаку Ольги и Дарьи. В середине беседы учуял их соперничество, а к концу понял, что они готовы выцарапать друг другу глаза. Добрались-таки до ресторана. Судя по пустым залам и интерьеру, здесь покушать позволить себе может не каждый барин. Да и по лицам большинства мужчин, кто с нами, видно, что они засомневались. Но Михаил по-гусарски так объявил: «Брусилов угощает!» На открытой веранде второго этажа нам сдвинули целых 3 стола из красного дерева вместе, чтобы всех поместить. Обосновались и понеслось. Салаты, мясо, вино за молодых, еще раз за молодых и еще. Подумалось вдруг, когда уже малость охмелел, что при всем желании сыщики сейчас меня найти не смогут, если вдруг отыскали Агнессу. Пытаюсь скрыть негодование. Да, я очень рад видеть друзей и чувствовать их счастье. Но как же они не вовремя? А сказать, что мне пора, духу, что ли, не хватает? Или я просто на Михаила с невестой налюбоваться не могу? Да и Екатерина с графом Киселевым — отличная пара. Но вот смотрит на меня дочь командующего Приморским флотом с таким укором, а затем выдает между делом, сшибая наповал. «Румянцевы тоже в столице по случаю летнего императорского бала». Дарья с Ольгой, устроившиеся с обеих сторон от меня, зашипели на подругу, как змеи. Похоже, они в курсе, что мне нравилась Татьяна Румянцева. Пьяные откровения в седле с Екатериной не прошли даром. Но тогда я еще не встретил Агнессу. «Может, вы осведомлены, будет ли Олег Румянцев на этом балу?» — уточнил я. «Все семейство», — хмыкнул Михаил, впившись взглядом в стакан. «И мы там будем, не так ли, Андрей Константинович?» «Поверьте, сударь, я не избегаю встречи, но у меня есть важные дела, связанные с командировкой. Признаюсь, осознавая, что не контролирую свое время. Ведь если они найдут Агнессу, все прочее станет для меня неважно. Бал будет с предстоящей субботы и всю неделю. Неужели вы не найдете время, ваше высочество?» — защебетала Дарья, подливая масло в огонь. «В любом случае, я там буду», — выдает Михаил решительно, намекая, что за меня будет держать ответ, даже если не приду. «В груди моей холодеет, а присутствующие только оживляются, вероятно, не понимая, что на кону. Ведь намечается дуэль, а значит, кто-то лишится жизни. И я не собираюсь извиняться по просьбе Татьяны перед ее братом». За свои слова мужчина отвечает, а за честь отца стоит до последнего. И что бы там с ним ни случилось, это не спасет Олега Румянцева от ответа. Только если он сам попросит прощения за свои слова, я приму его извинения ради Татьяны. «Андрей Константинович, вы ведь не были на таком балу?» — раздается от одного из друзей Михаила. «Не доводилось», — отвечаю, вздыхая. «И что в нем особенного?» «О, вы многое потеряли, князь», — воскликнула Ольга с горящими глазами. «Летний императорский бал проводится раз в год во дворце императора на его острове. И попасть туда можно, если титул рода от графского и выше. Также на этот бал приглашаются иностранные высокопоставленные лорды. Бывают и принцы с принцессами европейских королевств, жаждущие хорошую партию с русской дворянской семьей. Возможно, сам батюшка-император почтит гостей своим присутствием. Увидеть его — это незабываемое впечатление на всю жизнь». «Лучшие музыканты, лучшие повара Иркутска», — добавила Екатерина, — «акробаты дорожных цирков борются за приглашение на бал. Каждый год лучшая цирковая группа столицы показывает величайшее представление». «В том году, кажется, двое разбились», — обозначился ее новоиспеченный муж. «Жуткое, но завораживающее зрелище». «Ничего завораживающего не вижу», — фыркнула Екатерина, посмотрев на мужа с претензией. «Вы ведь прибудете на бал, сударь?» — спросила Наталья с нажимом, многозначительно обхватывая за руку Михаила крепче и прожигая меня серо-синими глазами. «Конечно, она не хочет, чтобы пострадал ее любимый. Я тоже этого не хочу и чувствую, что меня приперли к стенке. Зачем мне светиться на балу, если можно наведаться к Румянцевым раньше? Но слишком много желающих затащить меня на бал. И мои нюансы никого не интересуют, просто струсил или нет. В этом и остается вопрос для друзей моего друга. А проходить он будет на императорском острове, уточнил я. Да, на этом чудесном острове, ответили мне девушки хором. Я обязательно буду, Наталья Алексеевна, отвечаю супруге Михаила спокойно. К кому обратиться за приглашением? Дарья с Ольгой захлопали в ладоши, вероятно, считая, что на балу у них будет второй раунд и тяжелая артиллерия в виде бальных платьев и причесок. «Приглашение для вас, сударь, я достану», — обозначился один из друзей Михаила. Услышав это, Наталья заметно расслабилась и вскоре уже хохотала громче всех на, казалось бы, нелепую шутку. «Понятно, что перенервничала, а мне теперь нужно костюм на бал заказать успеть, да белье чистое готовить на дуэль». Ну и дела, сколь возможно, решить. Поэтому я достаю из сумки чудо-ручку, чистый лист, удачно имевшийся, пишу адрес и имя протеже. Коль так удачно сложилось. У меня к тебе будет просьба, друг. Что угодно, Андрей, заявляет Михаил с улыбкой. Похлопочи за парня, в лейб-гвардейский полк хочет. При нем же училище имеется? Конечно, отвечает Михаил, принимая бумагу. А это... да, кандидат. Моего двоюродного дяди внук. «Сделаю все, что в моих силах», — говорит мой друг слишком уж уверенно. «Если он не годен будет, не переусердствуй». «Да ты в нашей роте еще гусар не видел», — смеется. «Половина кривых, косых и пустоголовых». «Задачу понял, князь. Завтра же пришлю за ним человека с уведомлением». Посидев еще около часа, мы стали расходиться. Но меня Михаил держал до последнего, как я не брыкался. Взял обещание, что зайду к ним на неделе в гости. Когда все же распрощались, двинул обратно в парк, где народа значительно поубавилось в ночи. С призрачными надеждами нашел тот памятник Стеллу во мраке под навесом из густых крон, смотровая на небольшой возвышенности, откуда видно простирающийся величавый город и часть набережной. Это место обозначено подполковником. У меня не осталось сомнений, что Агнессе здесь нравилось. Безлюдно и красиво, как на том пригорке, с которого видно было тренировочный пляж. Агнессу не застал. Где ж ее так просто застанешь? Но от воспоминаний тоскливых задержался. Когда-то она, нелюдимая, замкнутая, беззащитная, приходила сюда и думала о чем-то или мечтала. Наверное, это еще до того, как приросла к кабине Михара. На набережной, под покровом ночи, замечаю тени. Небольшая лодка, люди, что-то выгружают. Скорее всего, контрабандисты. Черт бы с ними, недалеко от лодки блеснуло, и почудилось, что близко над поверхностью водной шкура ледяная прошла и исчезла. В груди похолодело, хмель как рукой сняло. С бешеным сердцем жду, что будет дальше, а ничего не происходит. Тварь больше не выдает себя, и люди не убегают в ужасе. Почудилось. Позади веточка ломается. Оборачиваюсь на звук. На лужайке меж деревьев, метрах в 20 от меня, фигура мужская во тьме замерла. Быстро осматриваюсь, выискивая еще кого-то, но вроде бы только он один. «Представьтесь, сударь!» — окликаю его. Молчит, разворачивается и быстрым шагом уходит. «Спешу и я на главную дорогу, где люди. Если это бандиты меня выслеживают, без оружия у меня нет шансов. Я ж все с сумкой таскаюсь, где важные документы. Обошлось без нападений. Поймал карету довольно-таки быстро. Вернулся в гостиницу поздно, засвидетельствовав на углу здания под оранжевым светом фонарей странную потасовку. Три приличных мужчины затеяли драку практически посреди центральной улицы. Тут же налетели полицейские со свистками и всех троих повязали. Но, судя по топоту каблуков, за углом нарушителей было еще больше. Видимо, часть убежала. Похоже, ночная жизнь в столице — это уже совершенно другой мир. Может, стоит обзавестись револьвером? В холле пусто, администратор за стойкой, увидев меня, поздоровался вежливо. В глазах испуг от чего-то, а в голосе едва скрываемая дрожь. «Есть для меня что-то?» — спрашиваю. После этого вопроса мужчина даже расслабился. «Сейчас посмотрю, господин». Возится минут пять, затем разводит руками. Поднимаюсь в свой номер. В комнатах вроде все в полном порядке, но ощущение такое, что кто-то здесь был. Нет, я знаю, что заходит уборщица, меня предупреждали. Запах мужского парфюма едва улавливается, словно он только что здесь был. Старые вещи, которые оставил, лежат не так. Сложены иначе. Обыскивали. Повеяло морозным ветерком через открытую балконную дверь. И я ринулся к стеклу.